Он был немного странным. Какаши сразу же подбежал к зеркалу. Те же серебристо-белые волосы, та же маска, только не было шрама на левом глазу, который сейчас был обыкновенным черным, а также его тело было намного меньше. Я стал ребенком как, только он об этом подумал, дверь в его комнату широко раскрылась. Какаши, почему ты еще не встал? Какаши медленно повернул голову. Его глаза расширились, когда он увидел человеков перед ним. Те же белые волосы, та же одежда. Отец, 148, прошлое. Какаши, почему у тебя такое странное выражение лица? Иди завтракать, а потом мы можем вместе попрактиковаться. Сакума подошел к Какаши и нежно потрепал его по волосам, после чего вышел из комнаты. Какаши продолжал стоять около зеркала, смотря в одну точку. Что здесь происходит? Это гендзюцу. Какаши попытался остановить поток своей чакры, но сделав это кое-что понял. Все его чакры, что он старательно копил эти 7 лет, не было. Не было даже серебристо-белой печати на его спине. Как и такое возможно, озадаченно пробормотал он. Это гендзюцу было слишком реальным. Сейчас чакра в теле Какаши находилась, в лучшем случае, на уровне генина. Может, я снова переродился? Какаши, выходи скорее. Услышав, что его зовут, Какаши поспешил к Сакума. Какаши, ты сегодня какой-то ленивый. Ты устал после вчерашней тренировки? Спросил Сакума. Нет, отец. Просто задумался кое о чем. О чем же ты так долго думал? Ни о чем важном, неопределенно сказал Какаши. Сакума перестал задавать вопросы, видя, что его сын не хочет говорить с ним об этом. Ладно, иди поешь, а потом мы пойдем во двор, чтобы потренироваться. Хорошо, отец. Хоть Какаши и был обескуражен всем происходящим, но он все равно решил сначала поесть. Когда с завтраком было покончено, Сакума встал из-за стола и сказал: «Какаши, пойдем». Какаши кивнул, так как он очень хорошо знал, что будет происходить дальше. Это была его повседневная жизнь до того, как он поступил в академию. Он взволнованно вздохнул от того, что все это снова возникло перед его глазами. «Но это действительно ты, отец?» Пока он смотрел на широкую спину идущего перед ним Сакума, его глаза невольно стали влажными. «Как давно я не чувствовал себя так?» Какаши уже давно забыл. Прежде, чем слезы скатились из уголков его глаз, он заставил их остановиться. Мужчина никогда не должен проливать слезы. Это был тот же двор, где Какаши в множество раз взмахивал своим мечом в полном одиночестве. Но сейчас он чувствовал себя совсем по-другому, ведь рядом находился знакомый и, в то же время, незнакомый ему человек. «Какаши, наш клан Хатаки использовал технику меча, чтобы поразить воображение всего мира шиноби. Есть легенда, что когда наш клан еще не присоединился к деревне Коноха, в нем неожиданно появился загадочный и очень сильный человек. Именно он и научил наш клан этой технике меча. При помощи этой техники, даже без кепки гинкай, наш клан достаточно силен, чтобы считаться одним из сильнейших в мире шиноби». Какаши молча кивнул. Много лет назад он уже слышал эти слова, но теперь он испытывал совершенно другие эмоции, нежели раньше. Техника меча клана Хатаки – это синтез киндзюцу и тайдзюцу. Она требует постоянных тренировок с мечом, пока владение им не станет инстинктом. Существует 8 базовых приемов владения мечом. Взмах – рубящий удар, вертикальный удар, косой удар, горизонтальный удар, режущий удар, атакующий удар и колющий. Сегодня ты будешь учиться всем этим приемам. Будь внимателен, я покажу только один раз. Как только Сакума закончил говорить, он вытащил из-за спины короткий белый меч и направился в сад, полный цветущей вишни. Взмах, рубящий удар, вертикальный удар, косой удар, горизонтальный удар, режущий удар, атакующий удар и колющий. Одно движение следовало за другим. Хоть они и казались простыми, но в них ощущала невероятная сила. Тень от меча продолжала двигаться по саду. Увидев все это, Какаши почувствовал стыд. Его навыки меча были все еще хуже, чем у его отца. Какаши был не обделен талантом к этому, но он был слишком рассеянным, чтобы полностью сосредотачиваться лишь на одной тренировке. Сакума оттачивал свое искусство меча всю жизнь, в то время как Какаши тренировался только 7 лет, и то тратя время и на другие свои навыки. Поэтому, несмотря на свой талант, Какаши сильно уступал Сакума во владении мечом. Если бы Какаши не знал, с какими могущественными врагами ему придется столкнуться в будущем, то он, может быть, отдал бы все свои силы технике меча. Но он знал, что этой техники будет недостаточно, чтобы победить его будущих противников. Как только Сакума закончил, он вонзил свой меч в землю. Сейчас он выглядел, как могущественный мастер фехтования. Это и есть техника меча. Какаши был немного смущенно. В детстве он не осознавал то, насколько силен его отец. Техника владения мечом была очень трудной и глубокой. Даже обучаясь у хорошего учителя, ты не сможешь ее освоить, если не поймешь ее значение. Когда Мифуны говорил Какаши о смысле меча и веры в него, тогда Какаши подумал, что он быстро сможет найти ответ на этот вопрос. К сожалению, он до сих пор не знал, что означает вера в меч. Возможно, у него не хватало решимости, чтобы отдать своему мечу все, что у него было. «Какаши, ты хорошо смотрел, теперь попробуй сам, а я посмотрю», — сказал Сакума, передавая Какаши белый меч. «Хорошо, отец». Какаши с волнением в сердце взял знакомый ему белый меч. Этот меч был сломан в битве у моста Каннаби и затем переделан в его нынешний миллениум. Каждый раз, когда Какаши сражался с миллениумом в руке, ему казалось, что он сражается бок о бок со своим отцом. Сжимая в руке короткий меч, Какаши глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Он очень старательно повторил все те приемы, что только что показывал его отец. Его движения выглядели очень красиво. Выражение лица Сакума в этот момент стало необычным. Он был очень удивлен. Меч в руках Какаши был менее острым, но он был более гибким. И Какаши ничуть не уступал Сакума по правильности исполнения всех этих приемов. С каждым новым ударом он использовал все больше силы. В этот момент в его голове возникли смутные воспоминания из далекого прошлого. «Тогда отец учил меня. Какаши, будь всегда спокоен, когда взмахиваешь мечом. Какаши, ты слишком медленный, двигайся быстрее. Этого недостаточно, Какаши. Твой удар слишком слабый. Какаши, ты должен как можно быстрее повзрослеть. Боюсь, я скоро не смогу защищать тебя. Это последний раз, Какаши. После этого тебе нужно будет полагаться только на себя. Какаши, забудь меня». Внезапно сцена перед Какаши полностью изменилась. Темная ночь. На улице внезапно сверкнула молния, осветив холодный труп перед Какаши. Высокий мужчина лежал на полу. Ярко-красная кровь продолжала течь из раны, нанесенной белым мечом, растекаясь по полу. Человек, чье имя внушало ужас во всем мире шиноби, закончил свою жизнь таким вот образом. Какаши не был опечалнен или удивлен, увидев перед собой эту мрачную, холодную сцену. «Отец, я повзрослел. Если у меня появится шанс встретиться с тобой в будущем, я обязательно скажу, что простил тебя. Ты всегда будешь для меня героем». Молния снова сверкнула, осветив горькое выражение лица Какаши. Его сердце наполнилось необъяснимыми эмоциями от внезапно всплывшего прошлого. «Может быть, я должен поблагодарить это гендзюцу», — усмехнулся Какаши, вспоминая все пережитое им за 7 лет. За это время он стал могущественным шиноби, победившим Яндемира и Каге, Хатаки Какаши. «Что ж», — довольно сказал Какаши, доставая белый меч из живота Сакума. Этот меч стал вспышкой белого света, от которого пространство разбилось вдребезги, подобно зеркалу. Гендзюцу было разбито. 149. Меч Тацука. Разбитая иллюзия превратилась в ничто, и Какаши снова увидел перед собой зеленый свет. Белый меч в руках Какаши превратился в миллениум, лезвие которого сейчас сияло. Гендзюцу было очень реалистичным, но белый меч стал ключом к освобождению от него. Этот меч оставался с Какаши на протяжении многих лет, даже после того, как стал частью миллениума. Никто из живущих в этом мире не знал этот меч лучше, чем Какаши. Как только он взял в руки белый меч, его разум сразу прояснился. Он вспомнил свою цель, к которой стремится, и понял, как разбить это гендзюцу. Это гендзюцу создавало видение из воспоминаний своей жертвы, поэтому даже зная, что это гендзюцу, никто не мог противиться ему. Холодный белый меч же помог Какаши понять суть этого гендзюцу. Он был единственным, что существовало и в прошлом, и в настоящем. Внутри Какаши бушевали разные эмоции от прошедшей встречи с Сакума, но все они были быстро подавлены им. Сейчас у него не было времени грустить. Эта каменная табличка, возможно, не была так проста, как выглядела. Она могла создать гендзюцу, которое было практически такое же сильное, как Цукуё Митачи. «Что же это за каменная табличка?» — с любопытством пробормотал Какаши. Он хотел узнать, что же за секреты она скрывала, раз могла создать такое мощное гендзюцу. Ее содержание было похоже на фрески в Адской долине, но там не было никакого гендзюцу. 3 великих артефакта. Меч Кусанаги, зеркало Ито и Ясака Номагатама. Может быть, здесь хранится меч Тацука Шокирована. подумал Какаши. Среди всех этих артефактов только он обладал способностью гендзюцу. Меч Тацука был одним из вариантов меча Кусанаги, и он отлично взаимодействовал в паре с зеркалом Ита. Но у него не было материальной оболочки. Жидкость, вылетающая из тыквы и приобретающая форму меча, и была мечом Тацука. Если пронзить чью-то душу этим мечом, то она будет навечно запечатана в тыкве в таком гендзюцу, как мир пьяных грез. Так что можно с точностью сказать, что способности меча Тацука практически такие же, как у бесконечного Цукуйоми. А гендзюцу, который только что пережил Какаши, наверняка было создано силой меча Тацука. Какаши подумал, что он должно быть что-то упустил в Адской долине. Там тоже были фрески, на которых были изображены три великих артефакта, и казалось странным, что здесь также было гендзюцу, а там ничего подобного. Но прежде, чем Какаши успел обдумать это, зеленый свет начал меркнуть и собираться в одном месте, посередине каменной таблички. В этом сгустке света внезапно появились очертания тыквы, и два слова на табличке внезапно тоже засияли зеленым светом: меч Тацука. Как и ожидалось, меч Тацука был запечатан здесь. Как не стал медлить и подошел к каменной табличке. Он осторожно коснулся линии на ней. Тыква испустила красную ауру, которая все продолжала мигать. Какаши смог почувствовать жар, исходящий от нее. Внезапно тыква вышла из каменной таблички и поплыла в воздухе, будто что-то почувствовала. Какаши радостно протянул руку, пытаясь схватить ее. Но как только он дотронулся до нее, тыква, вспыхнув, превратилась в облако красного тумана. Похоже, было невозможно прикоснуться к этой тыкве человеческой рукой. На мгновение Какаши замер от удивления, после чего поспешил убрать руку. Как только он это сделал, тыква снова появилась. Какаши не мог поверить, что он не может прикоснуться к ней, поэтому попытался снова. Но неважно сколько раз он пытался, тыква превращалась в туман и обратно, не давая схватить себя. Что происходит? Какаши почувствовал себя очень разочарованным. Меч Тацука был прямо перед ним, но он не мог даже коснуться его. В этот момент позади Какаши встали Шисуи и Итачи. «Сенпай», непонимающе спросил Шисуи. «Вы сломали гендзюцу?» — спросил Какаши, увидев их. Шисуи и Итачи кивнули. «Сенпай, что это?» — спросил Шисуи, указывая на красную тыкву. Какаши молча указал на два слова на каменной табличке. «Меч Тацука?» Шисуи и Итачи пораженно посмотрели на красную тыкву, ведь это оказался один из трех великих артефактов. «Да, это меч Тацука. Думаю, он был запечатан в этом месте. Гендзюцу, что нас атаковало, скорее всего, испытание меча Тацука. Похоже, мы все трое прошли его. Этому мечу Тацука крайне повезло. После стольких лет ожидания своего хозяина, к нему внезапно пришли сразу трое достойных людей», — с усмешкой подумал Какаши. Но он предполагал, что ему не удастся заполучить этот артефакт. «Сенпай, ты был первым, кто взломал гендзюцу, так что меч Тацука твой», — сказал Шисуи. Это показывало, каким благородным человеком он был, ведь не стал проявлять жадность даже перед одним из трех великих артефактов. Итачи кивнул, так как был согласен с Шисуи. «Шисуи, Итачи, этот артефакт — духовный предмет. Боюсь, у меня нет шансов получить его. О чем ты, Сенпай? Раз уж ты первый закончил испытание, то почему не можешь получить меч Тацука?» — с сомнением спросил Шисуи. Какаши не стал ничего объяснять, а просто протянул руку, чтобы дотронуться до меча Тацука. Как и всегда, красная тыква сразу превратилась в туман, что удивились Шисуи и Итачи. Итачи сразу же активировал свой шаринган, чтобы увидеть причину этого явления. Похоже, меч Тацука не является физическим предметом. Услышав слова Итачи, Шисуи тоже активировал свой шаринган. Действительно, предмет перед ними был духовным. Какаши кивнул, согласившись с Итачи. «Верно, меч Тацука – это духовный предмет. Вы ведь все еще помните, как мы нашли это место?» — шаринган прошептал Итачи. «Да, шаринган. Если я не ошибаюсь, чтобы обладать мечом Тацука, нужен шаринган, и, боюсь, это должен быть необычный шаринган. Неужели, Сенпай, вы говорите о Мангёки шарингане?» — шокированно спросил Шисуи. «Мангёки шаринган?» – непонимающе спросил Итачи. Он был немного удивлен, ведь раньше он никогда не слышал о таком шарингане. «Да, Итачи, на самом деле трехтомейный шаринган не является высшей формой эволюции, после него следует Мангёки шаринган. Когда-то давно наш предок, Учиха Мадара, подавил весь мир шиноби при помощи Мангёки шарингана. Единственный, кто мог ему противостоять, это бог шиноби, Шадэми Хокаге», — объяснил в двух словах Шисуи. Итачи сразу же осознал силу этих глаз, только с помощью этой малой информации. Верно, и тут нужен именно Мангёки Шаринган. Я видел записи о трех великих артефактах в другом месте, в которых говорилось, что только обладатель Мангёки Шарингана может использовать их, сказал Какаши. Сэмпай, если я правильно помню, то твой Шаринган ведь уже эволюционировал до Мангёки Шарингана, в замешательстве спросил Шисуи. Когда они были на миссии в Киригакуре, Шисуи заметил, что узор глаза Какаши отличается от обычного трехтомыйного, поэтому думал, что Какаши уже открыл Мангёки Шаринган. Какаши решил не отрицать этого. Да, я открыл Мангёки Шаринган, но его силы недостаточно. Ты, должно быть, знаешь, что нужны оба глаза, чтобы использовать весь потенциал Мангёки Шарингана. Итачи был шокирован этой новостью. Какаши открыл Мангёки Шаринган. Человек не из клана Учиха смог сделать это. Теперь Итачи начал понимать, почему Шисуи так уважал этого человека. 150. Сусанаа. Сэмпай, что ты имеешь в виду, непонимающе спросил Шисуи. Какаши серьезно посмотрел на Шисуи. Шисуи, ты ведь тоже уже открыл свой Мангёки Шаринган. Итачи шокированно посмотрел на Шисуи. Он не мог поверить, что Шисуи тоже открыл Мангёки Шаринган. Поняв, что Какаши уже знал обо всем, Шисуи смущенно почесал свои волосы. Да, это случилось не так давно. Как ты узнал, Сэмпай? Догадался. Чтаааа. Ответ Какаши лишил Шисуи дара речи. Как он мог просто догадаться о чем-то таком? Однако, Какаши действительно просто догадался. Согласно оригинальной истории, примерно в это время Шисуи должен был уже открыть свой Мангёки Шаринган. Шисуи, раз уж оба твои Шаринган стали Мангёки, то ты должен теперь уметь использовать Сусанаа. Шисуи снова был шокирован. Он не думал, что Какаши знал даже об этой способности Мангёки. Да, Сэмпай, откуда ты знаешь об этой способности? Ну, у меня ведь тоже есть Мангёки Шаринган. Было бы странно, если бы я не знал о его способностях, сказал Какаши. Шисуи задумался. Какаши действительно открыл свой Мангёки Шаринган раньше него, поэтому было неудивительно, что он знал обо всем, включая Сусанаа. Шисуи, если я не ошибаюсь, нужен Сусанаа, чтобы забрать меч Тацука. Попробуй взять его. Какаши знал о будущих способностях Сусанаа Итачи и о том, что меч Тацука – духовный предмет. Сложив эти факты, он пришел к единственному наиболее вероятному выводу. Шисуи не стал сомневаться в этом, ведь было приятно даже попытаться добыть один из трех великих артефактов. Шисуи закрыл глаза и снова открыл их, но теперь на них был другой рисунок – Мангёки Шаринган. В глазах Шисуи вращался узор четырехконечного дротика. Шисуи, тебе не нужно создавать все тело Сусанаа, хватит и одной руки. Использование Сусанаа ускоряло потерю зрения, поэтому Какаши не хотел, чтобы он пытался создать все его тело. Одна рука же не должна быть сильной нагрузкой на тело. Шисуи понимающе кивнул. Итачи, нам нужно отойти. То, что дальше произойдет, может удивить тебя, сказал Какаши, отведя Итачи на расстояние 5 метров от Шисуи. Итачи с интересом смотрел на необычный узор в глазах Шисуи. Внезапно они широко распахнулись, после чего вокруг тебя, Шисуи, появился гигантский зеленый скелет. Что это, удивился Итачи. Хоть он и был очень сдержанным, но все еще был ребенком, которого легко могла шокировать сцена перед ним. Это Сусанаа, высший навык, который можно использовать только обладая двумя Мангёки Шаринганами, тихо сказал Какаши, с небольшими нотками зависти. Хоть он и открыл Мангёки Шаринган, но обладая только одним глазом, он, возможно, никогда не сможет использовать Сусанаа. Из глаз Шисуи начала течь кровь. Шисуи, быстрее возьми его, иначе нагрузка на твои глаза будет слишком большой. Шисуи понимающе кивнул и пристально посмотрел на меч Тацука. Затем правая рука зеленого скелета схватили его. В этот раз красная тыква не превратилась в облако тумана, а просто осталась в руке Сусанаа. Успех! Шисуи сразу же развеял Сусанаа. Рисунок Мангёки Шарингана исчез, после чего Шисуи почувствовал острую боль во всем его теле, которая тут же обмякла. Увидев состояние Шисуи, Какаши поспешил поддержать его. Шисуи, ты как? Все в порядке. Просто я не ожидал, что для использования Сусанаа нужно столько чакры. Сегодня я впервые использовал его. Хорошо. Похоже, меч Тацука был предназначен тебе, с улыбкой сказал Какаши. Я смог получить меч Тацука, только благодаря Сэмпаю. Если в будущем у тебя появится возможность использовать его, то я без промедления отдам его тебе, сказал Шисуи. Какаши легкомысленно махнул рукой. Не нужно, теперь он принадлежит тебе. Ты его заслужил. Шисуи хотел что-то сказать, но ему помешал некий громкий звук. Каменная табличка начала трескаться. В то же мгновение всю пещеру начало трясти. «Нехорошо, это место сейчас рухнет. Нужно убираться отсюда», — воскликнул Какаши. Шису и Итачи напряженно посмотрели вокруг. Если могли умереть, если не поторопиться. Не говоря ни слова, Какаши взвалил Шису и себе на спину. «Итачи, вперед!» Итачи кивнул и сразу же направился свою чакру в ноги. Он быстро побежал в сторону, откуда они пришли. Какаши следовал за ним. Хоть он и нес Шисуи, но его скорость от этого не стала медленнее. Со всех сторон на них летели разрушенные камни, от которых он легко уклонялся. Шисуи не стал просить отпустить его, ведь он понимал, что сейчас не в состоянии бежать так же быстро, как Какаши. Он также прекрасно знал, что будь то Итачи или Какаши, они не бросят его, даже если он об этом попросит. После стольких лет общения он понял, что они были именно такими людьми. Но эти трое в этой экстренной ситуации не заметили, как маленький красный огонек на большой скорости проник в разум Итачи. В этот момент Итачи почувствовал, что в его голове появилось что-то лишнее, но у него не было времени отвлекаться на это. Они бежали со всех ног и вскоре увидели подводный коридор, из которого пришли раньше. Все трое немедленно прыгнули в воду. Тело Шисуи немного восстановился, поэтому, при небольшой помощи Какаши, он смог покинуть это место. Как только Итачи, Шисуи и Какаши прыгнули в воду, вся пещера полностью обвалилась. Какаши, Шисуи и Итачи вынырнули из озера через некоторое время. «Хах, это было опасно. Мы чуть не были заживо погребены», — сказал Какаши и внезапно вспомнил Обито. Тогда он попал под завал, спасая его. «Слишком опасно», — сказал Шисуи, испустив тяжелый вздох. Лежа на земле, он сегодня впервые использовал Сусанаа и теперь знал, насколько большой урон он наносил телу пользователя. Какаши же считал, что Сусанаа можно использовать только обладая вечным Мангёки Шаринганом. Тогда эта техника уже не будет наносить вред телу пользователя. В оригинальной истории плохое состояние тела Итачи могло быть из-за использования Сусанаа. Кроме того, он ускорял потерю зрения. Саски практически полностью ослеп после нескольких раз использования Сусанаа. Этот навык был очень силен, но имел слишком тяжелые последствия. В то же время Итачи держался за свою голову. Ему казалось, что в его голове что-то мелькает, но он никак не мог разобрать, что именно. Однако он понял, что это была часть какой-то информации. Итачи закрыл свои глаза и попытался сосредоточиться на ней. Какаши и Шисуи вскоре заметили странное поведение Итачи. «Итачи, ты в порядке?» — с беспокойством спросил Шисуи. «Ничего страшного, просто я чувствую, что у меня в голове что-то есть», — сказал Итачи. «Все в порядке, должно быть, тебе показалось», — докивнул Итачи, поскольку сейчас его разум был занят другим. «Ладно, давайте убираться отсюда. Обвал, должно быть, привлек внимание людей», — сказал Какаши. «Есть, сэмпай». Только когда они покинули это место, в голове Итачи громко прозвучал голос, сказавший лишь два слова. «Зеркало Ито. 151. Мудрость Гая». В голове у Итачи быстро промелькнула какая-то информация, которую он не успел толком запомнить. Поэтому он решил временно отложить этот вопрос. Какаши, Шисуи и Итачи быстро покинули окрестности этого озера и нашли безопасное место для отдыха. За ночь ничего странного не произошло, и на следующий день они отправились обратно в Коноху. Коноха. Офис Хокаге. Зал заседаний. Какаши и Итачи стояли по сторонам от двери в зал заседаний для его охраны. Между страной огня и страной леса возникла какая-то проблема, и сейчас Сандэми с Данзо обсуждали ее. «Итачи, ты уже привык к работе Анбу?» «Да, но она немного не такая, как я ожидал». «Ох, ты говоришь о миссиях?» «Да, изначально я думал, что в миссии Ханбу мне придется проливать много крови». «Ну, ты должно быть знаешь, что сейчас не период войны. Именно поэтому миссии по убийству сейчас мало». «Я понял. Защита Сандэми сама также является одной из главных задач Анбу». После этих слов дверь зала заседания открылась, и из нее вышел Сандэми. «Какаши, я отправил команду для мирных переговоров со страной леса, но Данзо считает, что они устроят нам засаду. Поэтому он хочет отправить еще одну команду для их защиты». Какаши на мгновение задумался. «Значит, это не ваш приказ? Послушайте, что скажет Данзо», — со вздохом сказал Сандэми. После этих слов он ушел в свой кабинет. Когда это произошло, из зала заседаний донесся мрачный голос Данзо. «Хоть мы и решили провести обмен информацией со страной леса на границе, но я считаю, что это будет ловушкой. Сандэми также согласен с моим предположением. Какаши продолжил стоять у двери, не оглядываясь. В последнее время страна Лиса очень недовольна Канахой. Их главная сила — это группа сильных шиноби, которых они отправили на эти переговоры. Уже из-за этого стоит подозревать их в скрытых мотивах. Более того, группу от Канахи для обмена информацией будет возглавлять Гай. Если что-то произойдет с Гаем, я боюсь, — подумал про себя Какаши. «Какаши, ты должен отправиться тайно последовать за группой Канахи, — холодно сказал Данза, открыв свой левый глаз. — Если что-то произойдет, уничтожь всех шиноби из страны Лиса. Канаха никому не прощает предательство. Я понял. С собой в команду я возьму Итачи. Хорошо. В таком случае, до свидания, — закончил Какаши и намеревался уйти. Но внезапно его остановил голос Данза. «Какаши, я высоко ценю твои способности. Я надеюсь, что ты перейдешь в корень». Какаши слегка удивился, но все же тихо сказал: «Спасибо за вашу доброту, Данза сама, но я уже доволен своей службой в Анбу. Вы переоцениваете меня. Нет, твои способности больше подходят для корня. Будь то холодный ум или тьма в твоем сердце, я уверен, что ты смог бы добиться большего, будучи в корне». Какаши нечего не ответил, а просто развернулся и ушел. Итачи был немного удивлен этим диалогом, но все же молча последовал за ним. Данза закрыл свой глаз и опустил голову вниз. «ХМПФ, Хатаки Какаши, позволь мне увидеть, насколько силен ты сейчас. Только проклятый Учиха будет мешаться. Ворота Канахи». Какаши и Итачи стояли на вершине этих ворот. Внизу, под ними, Гай и его команда собирались отправиться в путь. Гай был уже джонином, поэтому он был лидером команды для этой миссии. Просто Гай был очень энергичным, поэтому появлялись проблемы, когда он выполнял миссии в одиночку. Дело было не в том, что Гай был глупым, просто у него была привычка игнорировать мелкие детали вокруг себя. Тут Какаши вспомнил, что он уже давно не тренировался с Гаем, поэтому не знал, как далеко тот продвинулся в технике восьми врат. Изначально Какаши думал, что он легко сможет открыть седьмые врата, продолжая тренироваться, но оказалось, что прогресс практически перестал двигаться после шестых врат. В этот раз это не была проблема, связанная с его выносливостью и физической подготовкой тела. Эта проблема была связана с талантом к тайцзюцу. Как бы Какаши не работал над тайцзюцу, его талант в этом никогда не сможет превзойти талант Гая. «Ёж, во имя пламени нашей юности, давайте отправимся в путь вместе», — закричал Гай и бросился бежать вперед, оставив свою команду позади глотать пыль. «Капитан Гай, подождите», — закричали оставшиеся члены команды, побежав за ним. «Семпы, похоже, эти люди не знают истинной цели этого обмена. Ах, подобные вещи известны только высшему руководству Канахи и нам, выполняющим эту миссию. Итачи, политика — это очень запутанная вещь. Если ты не хочешь попасть в беду, то лучше не задавай никаких вопросов. Нужно иметь достаточно сил, чтобы влезть в политический водоворот, иначе он тебя безвозвратно затянет во тьму». Итачи глубоко задумался над словами Какаши. «Даже если я не хочу ввязываться в политику, я уже вовлечен в нее, и деревня Канаха и клан Учиха не собираются уступать друг другу. Война слишком ужасна, и я не позволю своей деревне снова пережить погрузиться в этот ужас», — с горечью подумал Итачи. Из-за того, что он еще в малом возрасте увидел все ужасы войны, у него выработался инстинкт избегать ее любыми способами. «Ладно, пойдем, есть семпы». В чаще леса, над костром висел большой железный котел, из которого поднимался аппетитный аромат. «Ах, это очень вкусно! Хуске, твои кулинарные навыки становятся все лучше и лучше. Ха-ха, если так нравится, можешь взять добавку». Хуске был седовласым стариком с очень добрым лицом. Говорили, что он, когда-то давно, выполнял миссии вместе с Сандэми, но он не мог сдать экзамен на Чунина, из-за чего все его называли Вечным Генином, так же как и отца Гая. Все, кто выполнял с ним миссии, знали, что этот старик не только достаточно силен, но и талантлив в других аспектах, особенно в готовке. Сандэми прекрасно знал о наблюдательности и силе Хуске, поэтому и отправил его, Генина, на эту миссию. «Капитан, я думаю, это плохая идея. Что если этот костер обнаружит враг и нападет на нас?» — спросил один из шиноби. Гай внезапно стал выглядеть серьезно. «Будет просто отлично, если они нападут на нас. Думаю, наша миссия совсем не так проста, как кажется. Под предлогом обмена информацией, мы должны будем проверить, враждебна ли Канахи страна Лиса». Все трое шиноби из его команды были шокированы этими словами. «Капитан, что вы имеете в виду? Ха-ха-ха, ничего такого. Просто поскорее ешьте. Остальные шиноби решили больше не задавать вопросов, раз их капитан не хотел и дальше об этом говорить. Неподалеку на большом дереве сидели Итачи и Какаши, тайно защищая команду Гая. Итачи был очень удивлен, когда услышал недавние слова Гая. «Сэмпай, я не ожидал, что этот человек сможет догадаться об истинной цели этой миссии. Ну, Гай кажется очень простым человеком, но он далеко не глуп. Иначе Сандэми сама не послал бы его выполнять эту миссию». Какаши был хорошим другом Гая на протяжении уже очень многих лет, поэтому он отлично знал, что тот не был глуп. Возможно, он даже был умнее многих обычных людей. Он был человеком, у которого было очень простое отношение к жизни. Но люди ошибались, думая, что он дурак. Если бы он был дураком, разве он смог бы стать Бжонином? Для того, чтобы стать Бжонином, нужно было нечто большее, чем просто сила. Даже Наруто, ставшему сильнейшим шиноби в мире, нужно было увеличить свои знания, чтобы стать Бжонином после войны. Сила всегда была важна в этом мире, но недостаток каких-либо знаний может позволить твоему врагу обмануть тебя. Например, как было с Нагато, обитой Учихой Мадарой. 152. Ловушка. «Ладно, давай тоже перекусим», — сказал Какаши, доставая рационные таблетки и передавая их Итачи. Итачи спокойно взял их. «Кстати об этом, они внизу едят ароматную еду, а мы здесь давимся питательными таблетками. Это одна из особенностей работы Анбу». Какаши быстро положил в рот таблетку, так чтобы не было видно его лицо. Он чуть не подавился от ее гадкого вкуса. «Сэмпай, я могу смириться с этим. Я знаю, что такова природа Анбу», — с улыбкой сказал Итачи. «Да, я тоже могу смириться с этим. Но если бы у меня был выбор, я бы предпочел съесть горячего супа, спеть веселую песню», — сказал Какаши, ощущая странные эмоции в своем сердце. «Это из-за того, что я уже слишком долго нахожусь в Анбу. Может, мне стоит временно покинуть его? У всех, после долгого пребывания во тьме, появляется желание снова увидеть солнце». Какаши задумчиво посмотрел на свои руки. «Эти руки, столько лет, они запачканы слишком большим количеством крови». Итачи не ожидал, что Какаши скажет нечто подобное. Говоря по правде, Какаши, о котором слышал Итачи от Анбу в другой команде, сильно отличался от Какаши, о котором он слышал от Шисуи. Итачи и сам не считал Какаши таким холоднокровным человеком, как о нем говорили в других отрядах. Он скорее был для него еще одним старшим братом помимо Шисуи. «Я не ожидал, что Сэмпай скажет это. Ну, в этом нет ничего удивительного, ведь я нахожусь в Анбу уже практически 8 лет. Я уже очень устал выполнять подобные приказы. Разве люди не выбирают комфортную жизнь, когда у них есть выбор?» Итачи согласно кивнул. «Сэмпай, почему вы не хотите уйти из Анбу? Учитывая ваш нынешний статус, Сандэми сама не будет против этого», — спросил Итачи. «Из-за ответственности», — сказал Какаши, очень эмоционально посмотрев на небо. «Ответственности?» — озадаченно спросил Итачи. «Мое вступление в Анбу было решением Минато-сенсея, и Анбу пока нуждается во мне. На самом деле всегда есть лучший выбор, который мы же не можем сделать». Итачи глубоко задумался над этими словами. «Итачи, деревне нужна такая молодая кровь, как мы, чтобы измениться. Понимаешь?» «Я понимаю». «Сэмпай, твой шаринган — это же подарок от друга. Ты не из клана Учиха, но обладаешь их силой. Какую сторону ты выберешь?» — внезапно спросил Итачи. «Есть только Коноха. Будь то клан Учиха или другие крупные кланы, все они находятся под большим деревом под названием Коноха. Ведь под защитой гнезда всегда прячется яйцо». «Под защитой гнезда прячется яйцо?» На лице Итачи отобразилась задумчивость, что не должна была быть у ребенка его возраста. Слова Какаши тронули его душу. «Этот шаринган был подарен мне моим старым другом. Он напомнил мне о том, что я никогда не должен оставлять своих товарищей умирать. Я следую этому принципу и по сей день. Я думаю, ты понимаешь, что в мире есть вещи, куда важнее собственной жизни». «Да, я понимаю, Сэмпай». «Хорошо, ты еще слишком молод и не должен нести на себе весь груз своей жизни. Ты можешь рассказать мне, а если считаешь, что я недостаточно подхожу для этого, то обратись за помощью к Шисуи. Хоть по нему и не скажешь, но он очень надежный». «Спасибо тебе, Сэмпай. И в моих глазах, Сэмпай тоже очень надежный человек. Я польщен». «Ладно, они уходят. Нам тоже пора выдвигаться». «Есть, Сэмпай. Каньон огненного леса. Граница между страной огня и страной леса». Гай и его команда прибыли раньше назначенного времени, и сейчас дождались людей из страны леса. Немного времени спустя со стороны страны леса к ним подошли четверо людей в масках. «Вы, ребята, люди из страны леса?» – спросил Гай, увидев их. «Да, это мы», – сказала одна кунаичи, выйдя вперед. «Тогда давайте начнем обмен». «Нет, вы первые». Гай нахмурился от появившегося плохого предчувствия, но все-таки сказал. «Хорошо». Гай достал свиток и передал его кунаичи перед собой. Она развернула свиток и просмотрела его содержимое. «Да, это нужный нам свиток. Теперь отдавайте свой». Кунаичи протянула свиток Гаю. Он как раз собирался вщить его, когда его глаза раскрылись от удивления. Гай без промедления ударил по свитку, подбросив его в воздух. Свиток развернулся в воздухе, и стала видна взрывная печать внутри него. Бум! Произошел сильный взрыв. Если бы Гай взял этот свиток в руки, то был бы сейчас сильно ранен. «Черт возьми, все-таки это ловушка. Что это значит? Почему вы дали нам свиток с взрывной печатью, вместо свитка с информацией?» Увидев, что ситуация обернулась не в ту сторону, которая ожидалась, кунаичи подпрыгнула и приземлились на небольшую возвышенность. «Шиноби Конохи нарушили соглашение и напали на нас, поэтому контратакуем. Бесстыдные. Очевидно, что именно вы нарушили соглашение», — яростно прокричал Гай. Кунаичи лишь холодно фыркнула на эти слова. Вокруг внезапно появились десятки шиноби с такими же масками, как у представителей страны леса. «Конечно, вы с самого начала решили предать нас, капитан Гай, что нам делать?» — нервно спросил шиноби. Было неудивительно, что он боялся предстоящей битвы, ведь здесь было слишком много врагов. В этот момент перед командой Гая приземлились Какаши и Итачи. «Мы позаботимся об этом, вы можете отступить», — прошептал Какаши. «Анбу». Враги же не думали останавливаться, ведь их противниками были всего два анбу. Высвобождение земли. Горный обвал. Какаши увидел, как несколько врагов одновременно сложили ручные печати, после чего со скал стали падать десятки камней. Какаши сразу вспомнил горький момент из своего прошлого. Обито был раздавлен, попав именно под это ниндзюцу. Подавив свои эмоции, Какаши быстро сложил ручные печати. Высвобождение земли. Земляная стена. Огромная стена поднялась из земли и блокировала все падающие камни. Ворон, действуй. Есть. Какаши и Итачи подпрыгнули, приземлились на возвышенности, где стояли враги. Что? Они слишком быстро, и шокированно прокричала кунаичи. Как я могу пропустить бой? Прокричал Гай, тоже бросаясь вперед. Какаши нечего ему не сказал. Он знал, что характер Гая ни за что не позволит ему убежать от боя. Кроме того, изначально это была его миссия. «Разберемся здесь быстро», — пробормотал Какаши и протянул свою правую руку. В ней сразу же появился миллениум. «Ёж, вперед во имя юности!» Увидев серебристо-белые волосы человека в маске Анбу, Гай сразу же догадался, что это был Какаши. Поэтому он не стал спорить с его приказом. Хоть их противники и считались сильнейшими в стране леса, но для Итачи, Какаши и Гая они были слишком слабыми. Они бы не проиграли, даже если бы на стороне врага было несколько джонинов. Техника меча клана Хатаки. Удар лунного света. Миллениум покрылся синим светом, который затем волной в форме полумесяца полетел к врагам. Успев только вскрикнуть, в одно мгновение атакой Какаши были убиты десятки шиноби. Что за ужасающая сила и точность? Не смог сдержать взволнованный вздох Итачи. Итачи видел, что Какаши не тратил ни капли своей чакры впустую. Каждый его удар был нанесен точно в жизненно важную точку. Все враги умирали от одного смертельного удара. У них не было ни единого шанса. 153. Спор. «Ты же Хатаки Какаши?» — удивленно вскрикнула кунаичи. Имя Хатаки Какаши было известно во всем мире шиноби. Всем было известно, что если в команде нет элитного джонина, то ни за что нельзя вступать в бой с Хатаки Какаши. Какаши ничего не ответил ей. Пока он был на миссии Анбу, ему не нужно было ничего говорить. Вместо этого миллениум в его руке снова покрылся светом молний. Миллениум. Меч, покрытый чакрой молнии, мгновенно удлинился и вонзился прямо в сердце кунаичи. «Конечно же, это ты!» Хатаки Какаши слабо сказала кунаичи, после чего ее вырвало кровью и уже ее бездыханное тело упало на землю. Какаши резко взмахнул мечом, чтобы избавиться от крови на нем. Сейчас он уже не был тем, кем был раньше. Убийство стало его инстинктом. Внезапно выпущенная убийственная аура Какаши поразила Итачи и Гая. Но она тут же исчезла, будто изначально была лишь иллюзией. Но Гай и Итачи знали, что это не было иллюзией. Какаши, чье выражение лица сейчас было скрыто маской, выглядел как бог убийства. «Какаши, ты, Какаши холодно посмотрел на Гая, услышав его. «Гай, как ты можешь называть имя Анбу, когда он выполняет задание?» — тихо сказал Какаши. Гай был шокирован холодным взглядом Какаши. «Да прости», — быстро сказал он. «Ворон, убедись, что никто не остался в живых». «Есть». Услышав приказ, Итачи достал длинный меч, что подарил ему Шисуи, и начал перерезать горло всем лежащим здесь трупам, чтобы убедиться в их смерти. «Эй, ты быстро!» — начал пораженный Гай, когда увидел это, но Какаши остановил его. «Гай, в миссии Ханбу нельзя оставлять врагов в живых», — прошептал ему Какаши. «Какаши, ты изменился». Какаши сильно удивился, когда услышал это. «Да, кажется, я действительно изменился. Я был таким с самого начала. Нет, что же изменило меня? Это тьма или бесконечные убийства?» — подумал Какаши. Но он не мог найти ответы на свои вопросы. Единственное, что он точно знал, так это то, что он не хотел так меняться. Он не хотел становиться хладнокровным убийцей. «Прости, Гай», — прошептал Какаши, после чего ушел вместе с Итачи. Гай продолжил стоять на том же месте, смотря на мертвые тела, что лежали повсюду. Ему было очень грустно от этого зрелища. Он не видел такой сцены с тех пор, как закончилась война. «Какаши, ты больше не можешь оставаться в Анбу», — сказал Гай, сжимая кулак. Его выражение лица еще никогда не было таким серьезным. «Сэмпай, этот человек ваш знакомый?» — внезапно спросил Итачи, пока они Какаши двигались по лесу. «Да, мы знакомы друг с другом с детства. Раньше мы часто тренировались вместе. Мы вечные соперники. Похоже, он мало что знает о сэмпае. Если бы Гай хорошо знал Какаши, то он бы не был так удивлен тем, что только что увидел. Потому что я не выполнял с ним миссии с тех пор, как вступил в Анбу. Анбу — это место, которое меняет людей», — задумчиво сказал Какаши, смотря на облака. «Сэмпай, ты сожалеешь?» «Я не могу сказать, что сожалею об этом. В конечном счете все в этом мире находятся между приобретением и потерей. Когда мы приобретаем что-то, то неизбежно и теряем нечто другое. Главное – это сделать правильный выбор. Приобретаем и теряем», – пробормотал Итачи. «Итачи, я знаю, что сейчас между деревней и кланом Учиха нарастает конфликт. И также знаю, что ты и Шисуи пытаетесь изменить это. Но ваша сила все еще слишком мала. Для начала вам нужно убедиться в собственной безопасности». «Сэмпай, о чем ты?» – удивленно спросил Итачи, в голову которого сразу же хлынули плохие мысли. «Не знаю насчет остальных старейшин Конохи, но Данзо точно уже давно ненавидит клан Учиха. Я боюсь, что он не позволит клану Учиха легко отделаться от всего этого. Если вы хотите исправить отношения между кланом и Конохой, то он – ваше самое большое препятствие. Сэмпай, кажется, у вас есть некоторые предубеждения о Данзосами». «Нет, это не предубеждение. Возможно, Данзо и предан Конохе, но он испытывает враждебность к клану Учиха. Нынешняя ситуация во многом является его виной. Сэмпай, Итачи, я говорю тебе это не для того, чтобы ты безоговорочно поверил. Просто имей это в виду». На мгновение Итачи задумчиво опустил голову, после чего поднял ее и решительно сказал: «Да, сэмпай». Итачи чувствовал, что Какаши говорил ему все это не со злым умыслом, а потому что искренне хотел помочь. Пока что Итачи собирался продолжать верить в Данзо. В конце концов, он и его шпион. Все, что Итачи делал, было ради клана Учиха и деревни. «Ладно, давай быстрее вернемся, нам еще нужно передать отчет о миссии». «Есть». «Офис Хокаге». «Вот оно как, все-таки страна леса предала Конаху», — с тяжелым вздохом сказал Сандэми. «Да, Сандэми сама. Что вы собираетесь делать дальше со страной леса?» «Я оставлю это Данзо». «Хорошо», — сказал Какаши, склонив голову. «Какаши, как дела у Учихи Итачи под твоим командованием?» «Итачи очень хороший шиноби. Когда-нибудь он станет опорой Конохи. Правда?» «Это здорово», — удовлетворенно сказал Сандэми. «Сандэми сама, насчет клана Учиха, как вы собираетесь поступить?» Занимая высокую должность в Анбу, Какаши естественно знал о беспокойстве, что сейчас вызывал клан Учиха. Хоть это и была во многом собственная инициатива клана Учиха, но недоверие к ним со стороны руководства Конохи тоже сыграло свою роль, особенно Данзо. Услышав это вопрос, лицо Сандэми сразу же напряглось. «Какаши, ты ведь знаешь, что сейчас происходит в клане Учиха. Я изо всех сил пытался им помочь, но они не хотят идти на контакт со мной». «Сандэми сама, пропасть между кланом Учиха и деревней существует уже очень давно, и она не исчезнет за одно мгновение. Но я верю, что в клане Учиха все еще есть такие люди, как Шисуи и Итачи. Пока они будут стараться изо всех сил, У них наверняка получится изменить клан Учиха. Поэтому мы должны показать им свое доверие. Ты прав, Какаши. Так что ты предлагаешь, Сандэми-сама, если мы хотим показать свое доверие клану Учиха, то нужно снять с них постоянное наблюдение. Слежка за ними лишь сильнее подрывает наши отношения, в конце концов мы все жители одной деревни. Но, когда Сандэми хотел что-то ответить, дверь в кабинет внезапно распахнулась. В кабинет широкими шагами вошел Данза. Этот старик так не думает. Данза, почему ты здесь? Удивленно спросил Сандэми. Я здесь, потому что хотел кое-что сказать. Какаши, ты слишком сильно доверяешь этому проклятому клану Учиха. Они слишком высокомерны. Если мы ослабим бдительность в то время, когда они собираются устроить переворот, то может случиться катастрофа. Ты уже забыл о нападении Девятихвостого 6 лет назад? Данза сама, мы не можем с полной уверенностью сказать, что нападение Девятихвостого было вызвано действиями клана Учиха. Из-за вашей необоснованной подозрительности, вы изолировали ваших товарищей. Разве так должен поступать один из лидеров Конохи? Не собирался сдаваться, Какаши? Ублюдок, как ты смеешь говорить мне, что должен делать лидер Конохи? Не забывай свое место, прокричал Данза, полный гнева. Хватит, прекратите этот спор, прервал их Сандэми. Какаши и Данза тут же замолчали и посмотрели на Сандэми. Продолжайте наблюдение за кланом Учиха. Об остальном поговорим позже, со вздохом сказал Сандэми. Сандэми сама. Ладно, Какаши, ты можешь идти первым. Я понял, немного неохотно сказал Какаши. Данза холодно посмотрел на Какаши, но тот, просто проигнорировав его, покинул кабинет. Сарутоби, Какаши стал слишком опасен. Его сила вскружила ему голову. Хватит, Данза. Какаши находится рядом со мной уже долгое время. Я прекрасно знаю, что он за человек, поэтому не хочу ничего от тебя слышать. 154. Друг. Данза решил не провоцировать дальше Сандэми, увидев, как сильно он доверял Какаши. Он смог отстоять свое мнение по поводу клана Учиха только потому, что Сандэми тоже не совсем доверял им. Поэтому, под давлением Данза, он решил продолжить наблюдение за ними. Отношение же Сандэми к Какаши было обусловлено не только абсолютным доверием к нему, но и чувством вины из-за смерти Белого Клыка. Поэтому Сандэми испытывал к нему особые теплые чувства, как к своему прямому наследнику. Он никогда не сомневался в Какаши и никогда бы не стал делать что-то ему во вред. Ладно, давай пока что забудем о Какаши. Что ты планируешь делать с кланом Учиха? Сандэми задумался, сидя в своем кресле. Выражение его лица было очень серьезным. Давай, пока что оставим все как есть, и просто понаблюдаем. Хах, вот значит как. Данза, я предупреждаю тебя, не перебарщивай. Клан Учиха был тем, кто помог построить Конаху. Этот старик все понял, сказал Данза и тут же покинул кабинет. После его ухода, Сандэми устало откинулся на спинку своего кресла. Я уже слишком стар, пробормотал он, посмотрев на стену, где висели 4 фотографии. Это были фотографии Шадэми Хокаге, Нидэми Хокаге, его самого в молодости и Яндэми Хокаге Намика Дзимината. Какаши был очень зол, после того, как покинул кабинет Хокаге. Но вскоре он подавил это чувство и успокоился. Его можно было бы назвать некомпетентным шиноби, если бы он не умел подавлять свои эмоции. Черт, пока Данза вмешивается, у меня вряд ли получится спасти клан Учиха. Он не собирается давать им и шанса. В таком случае, неважно, как усердно будут работать Шисуи и Итачи, все закончится ужасной трагедией. Какаши чувствовал себя бессильным. Он не мог придумать решение этой проблемы. Ни одна из сторон конфликта не желала уступать. Такими темпами произойдет то же, что и в оригинальной истории. На самом деле Какаши было все равно на судьбу клана Учиха. Но он не мог позволить случиться тому, что должно было произойти с Шисуи. За то время, что они провели вместе, он стал очень важным другом для него. Пока что я могу только поговорить с Шисуи. Мне нужно предупредить его, чтобы он не ослаблял бдительность. Какаши решил сделать это как можно быстрее, поэтому тут же направился к Шисуи. Комната 6-й команды Анбу. Шисуи, после того как закончил свою сегодняшнюю миссию, переодевался. Шисуи. Шисуи оглянулся и увидел Какаши. Ему показалось странным, что он был сейчас тут. Какаши сэмпай, почему ты здесь? Разве ты не отправился на миссию вместе с Итачи? Спросил он. А, миссия уже завершена. Как Итачи? Он хорошо справился, радостно спросил Шисуи. Шисуи всегда беспокоился о делах своего названного брата. Да, Итачи отличный шиноби. По моим оценкам, Через несколько лет он превзойдет тебя, с улыбкой сказал Какаши. Сэмпай, здорово, что ты считаешь Итачи таким талантливым, но я не согласен с тобой. Я ведь тоже продолжаю совершенствоваться, удрученно сказал Шисуи. Ха-ха, Шисуи, ты действительно переживаешь из-за этого? Конечно, Сэмпай. Будет очень неловко, если меня превзойдет мой младший, серьезно сказал Шисуи. Тогда мне тоже нужно работать усерднее, иначе настанет день, когда вы с Итачи превзойдете меня. Мне будет очень стыдно, в таком случае. Конечно, Сэмпай тоже должен побывать в кризисном положении, весело сказал Шисуи, похлопав Какаши по плечу. Какаши беспомощно улыбнулся. Поначалу Шисуи вел себя как вежливый младший, но с течением времени, хоть он и продолжал называть Какаши Сэмпаем, но их разговоры стали более небрежными. Это были уже не отношения начальника и подчиненного, а отношения друзей. Шисуи, я только что говорил с Сандэми-сама об отношениях между кланом Учиха и Конохой. Неожиданные слова Какаши сильно удивился Шисуи, но потом его взгляд стал невероятно серьезным. Что сказал Сандэми? Я просил Сандэми-сама убрать наблюдение за кланом Учиха, чтобы он почувствовал доверие деревни к нему. Правда? Это здорово, радостно сказал Шисуи. Рано радуешься, Шисуи. Ничего не вышло. Выражение лица Шисуи сразу же наполнилось расстроенными чувствами. Если бы наблюдение сняли, то он бы смог убедить членов клана хотя бы временно отложить переворот. Почему? Спросил Шисуи. Данзо не согласился. Он никогда не доверял клану Учиха. Шисуи задумчиво почесал свои волосы. Эй, может, нам тогда убедить Данзо саму в наших мирных намерениях? Шисуи, у Данзо уже очень давно есть предубеждение по поводу клана Учиха. Боюсь, ты не сможешь изменить его мнение несколькими словами. Я знаю, Сэмпай. Поэтому я продолжу усердно работать над этим. Шисуи, я не это имел в виду. А, боюсь, Данзо может начать борьбу против клана с тебя. Он не доверяет тебе из-за твоих способностей гиндзюцу. Все в порядке, Какаши Сэмпай. Я верю, что Данзо сама тоже работает ради блага Конохи. Он обязательно даст шанс клану Учиха и вряд ли навредит мне. Пепе, блин, Шисуи, какой же ты наивный. Какаши тяжело вздохнул от того, что Шисуи был таким идеалистом. Разве может такой человек, как Данзо, решать вопросы простым разговором? Ладно, это нормально, что ты не веришь мне, но я хочу еще тебя кое о чем предупредить. О чем? Правый глаз Данзо – это шаринган. Ты должен остерегаться из-за ноги. Что, у Данзо есть шаринган? Шокированно спросил Шисуи. Да, поэтому будь осторожен с Данзо. Учитывая твои навыки, ты будешь в порядке, если не потеряешь бдительность. Шисуи утвердительно кивнул. Хоть он был уверен, что Данзо не станет нападать на него, но все равно прислушался к словам Какаши. Шисуи, ты мой дорогой друг. Пожалуйста, будь осторожен. На секунду Шисуи потерял дар речи от этих неожиданных слов, но потом улыбнулся и сказал. Хорошо, я доверяю тебе, Сэмпай. Тогда хорошо, но я очень рад, что Сэмпай назвал меня своим другом, смущенно сказал Шисуи, почесав нос указательным пальцем. Какаши просто улыбнулся. Между этими двумя уже давно образовалась нерушимая связь. В холодном обществе Анбу только такие теплые отношения могут помочь им сохранить свою человечность. Иначе они бы уже давно стали хладнокровными убийцами. Ладно, Шисуи, не хочешь поужинать? Вчера курамин, Сэмпай радостно спросил Шисуи. Да, пойдем. Хорошо, Шисуи, если это возможно, пожалуйста, продолжай жить. Я не хочу видеть твою смерть. У Какаши становилось тяжело на сердце, когда он смотрел на улыбающееся лицо перед собой. Он невольно дотронулся до своего левого глаза, вспоминая далекое прошлое. С тех пор слово «товарищ» стало очень важным для него. На мгновение Какаши показалось, что он вновь слышит слова мальчика в оранжевых очках. Те, кто не заботится о своих товарищах, куда хуже мусора. 155. Действие Киригакури. Около Академии Конохи. Итачи стоял в одиночестве под большим деревом. Звонок, означающий конец занятий, прозвенел, разбудив погрузившегося в свои мысли Итачи. Он поднял глаза и увидел, как Саске выходит из Академии. Завидев своего старшего брата, то сразу же рванул к нему навстречу. «Нисан, почему ты здесь? Миссия завершилась раньше ожидаемого, поэтому я пришел забрать тебя из Академии», с улыбкой сказал Итачи. «Здорово. О, Итачи, какое совпадение. Ты пришел забрать Саске?» Итачи слегка удивился, когда услышал позади знакомый голос. Он обернулся и увидел Шисуи и Какаши. «Шисуи, Сэмпай, почему вы здесь? Мы с Шисуи идем ужинать, и просто проходили мимо. Саски с некоторым беспокойством сжал руку Итачи. Он помнил, что каждый раз, когда они встречали Шисуи, тот забирал куда-то его брата. Это его движение не скрылось от взгляда троих шиноби. Этот мальчишка и вправду удивленно подумал Шисуи. «Не хочешь к нам присоединиться?» Итачи спросил Шисуи. Как Шисуи и ожидал, Саски тут же надул губы и нахмурился. Эти резкие изменения выглядели очень мило. «Саски, ты разозлился?» — в шутку сказал Шисуи, глядя на него. «Нет», — сказал Саски, гордо отвернувшись. Итачи не смог сдержать улыбки. «Саски такой милый, когда пытается выглядеть гордым. Извини, Шисуи. Для начала я хочу отвезти Саски домой». На лице Саски сразу же отобразилась его невероятная радость. «Сегодня Нии-сан выбрал меня», — подумал Саски, смотря на Итачи сияющими глазами. «Что ж, очень жаль. Все-таки Какаши-сенпай очень редко кого-то угощает», — с наигранным сожалением сказал Шисуи. «Прости, в следующий раз я угощу тебя ужином». «Я запомнил эти слова. С нетерпением буду ждать этого», — с улыбкой сказал Шисуи. Итачи слегка кивнул и ушел вместе с Саски. «Когда я вот так вижу Итачи вместе с Саски, сразу вспоминаю прошлые деньки. Когда-то я также забирал его», — меланхолично сказал Шисуи. «А, ты, должно быть, говоришь о времени, когда Итачи еще не закончил академию», — спросил Какаши. «Хах, откуда ты знаешь это?» — сенпай с подозрением спросил Шисуи. «Хе-хе, как капитан может не знать о том, что делают его подчиненные?» «Капитан, ты следишь за мной», — сказал Шисуи со странным выражением лица. «Ты слишком много воображаешь», — с улыбкой сказал Какаши, похлопав его по спине. «Нии-сан, неужели этот Какаши действительно такой потрясающий?» — спросил Саски, пока они с Итачи шли домой. «Какаши-сенпай, он и вправду потрясающий. Я не уверен, что смогу победить его», — сказал Итачи, после небольших раздумий. «Это невозможно. Нии-сан самый сильный», — уверенно сказал Саски. «Ха-ха, Саски, Какаши-сенпай действительно очень силен. Тебе очень повезет, если в будущем ты станешь его учеником». «Я не хочу. Я хочу учиться у Нии-сана и стать таким же великим шиноби, как ты», — сказал Саски, с восхищением смотря на Итачи. На мгновение на обычно строгом лице Итачи появилось потерянное выражение, но потом оно сменилось яркой улыбкой. «Тогда тебе нужно усердно работать». «Хорошо, офис Хокаге». Сандэми хмуро смотрел на информацию перед собой. «Что происходит? В Киригакуре же творится полный хаос. Почему они отправили людей на территорию страны огня? Ладно, сейчас не важны их причины. Мне нужно отправить кого-нибудь, чтобы разобраться в этой ситуации. Вуд, позови Какаши и Шисуи». «Есть», — Сандэми сама. Через некоторое время Какаши и Шисуи прибыли в офис Хокаге. Сандэми сама: «Какаши, Шисуи, я не знаю причин, но Киригакури внезапно отправили людей на территорию страны огня. Это выглядит как провокация с их стороны, поэтому я хочу, чтобы вы отправились на границу и оказали поддержку нашим шиноби». Шисуи и Какаши были немного удивлены этим новостям, но тут же ответили: «Есть, Сандэми сама». Две фигуры быстро двигались сквозь лес. «Какаши-сенпай, тебе не кажется, что поведение Киригакури на этот раз слишком странное?» — спросил Шисуи. «Ладно, это действительно странно. Сейчас Киригакури должен находиться в самом разгаре гражданской войны, и у них не должно быть людей, которых можно было бы отправить в страну огня. Ситуация между Терумимой и Яндэми Мизукаге сейчас накалилась до предела, поэтому меня очень интересна причина появления людей Киригакури здесь. А что вы думаете, сенпай?» «Честно, не знаю. Но думаю, мы все узнаем, когда доберемся до места», — сказал Какаши, покачал головой. «Да, я тоже. Кстати, сенпай, давненько я не выполнял миссию вдвоем с тобой», — с улыбкой сказал Шисуи. Это действительно было так. В течение последних 2 лет Какаши проходил обучение на горе Мьёбаку, поэтому никогда не оставался в Коноха надолго. Поэтому некоторое время они оба выполняли миссии в одиночку. «Да, давненько», — сказал Какаши, слегка улыбнувшись. «Коноха, база корня». Данзо сидел в темной комнате и просматривал некую информацию перед собой. «Все, они умерли от одного удара мечом. Неужели шиноби страны леса настолько слабы?» — холодно сказал он. Чем сильнее становился Какаши, тем некомфортнее чувствовал себя Данзо. «Похоже, мне нужно как можно скорее разобраться с кланом Учиха, иначе я не смогу справиться с Хатаки Какаши. А еще этот Учиха Шисуи, что постоянно рядом с ним, он тоже проблема. Какаши, Шисуи и Итачи, если эти трое объединятся, то смогут сравниться по силе с тройкой саннинов. Учиха, их существование доставляет хлопот». «Коноха, третье тренировочное поле. Внезапно здесь появился длинноволосый мужчина в странной маске. Какая ностальгия, как давно я не был в этом месте. Что ж, думаю, теперь мне пора найти этого забавного мальчишку. Где-то на территории страны огня. Мы и сама, зачем вы решили отправиться с нами на территорию страны огня? Ао, в Канахе есть кое-кто, с кем мне нужно встретиться. Я хочу подтвердить свои мысли. С Хатаки Какаши. Да, он сказал, что Яндеми Мизукаге контролирует Сэгиндзюцу. Я хочу узнать, есть ли способ освободить его. Мы и сама, даже если он действительно знает этот способ, он не скажет нам. Все-таки Киригакури и Канаха не являются союзниками. Это не важно, мне просто нужно подтверждение. Но сейчас у Хатаки Какаши очень высокий статус. Как вы собираетесь найти его? Мы и сама. Труми Мэй на это взмахнула своими пышными волосами и улыбнулась. Конечно же, я поступлю так, как захочу. А он не знал, что ему делать. Он чувствовал, что этот план был слишком опасным. Ао, давай разделимся на две группы. Ты с остальными будешь выполнять приказ Ягуры, а я в это время займусь поисками Хатаки Какаши. Если вы столкнетесь с врагом, которого не сможете победить, то немедленно отступайте. Вы должны избежать бессмысленных жертв. Что, мы и сама, вы собираетесь действовать в одиночку? Да, тебе будет неудобно помогать мне, поэтому я все сделаю сама. Но это слишком опасно. Ао, не смотри на меня свысока. В Канахе не так много шиноби, которые смогут помешать мне отступить. В крайней ситуации сказала Теруми Мэй, поднимаясь на ноги. Спустя несколько лет она стала еще красивее. Теперь она была полна женского очарования. Ао же растерянно смотрел на нее, ведь знал, что не сможет переубедить эту упрямую девушку. Мы и сама, я надеюсь, вы еще раз все обдумаете. Ао, ты слишком много говоришь. Я пошла, увидимся через 3 дня, сказала Теруми Мэй, после чего использовала Шуншин, оставив Ао в полном одиночестве. 156. Новая встреча с Теруми Мэй. Девушка в синем платье быстро двигалась по лесу. У Теруми Мэй было 3 причины приехать. Во-первых, найти Хатаки Какаши и узнать у него способ освободить Ягуру от Гиндзюцу. Во-вторых, из-за того, что она хотела узнать, почему он внезапно приказал небольшому отряду вторгнуться в Канаху. И 3-я причина. Мэй не могла себе в ней признаться, ведь всякий раз, когда она вспоминала юношу с серебристо-белыми волосами, на ее лице возникал румянец.